Глава 17. Погода наконец-то смилостивилась и немного утихомирила жару. Несмотря на приближающийся полдень, в парке около пруда хотелось нежиться на солнышке, а не рыскать в поисках тени. Андре довольно щурил глаза, подставляя лицо лучам светила и осторожному, словно новичок, ветру. Миража накормила голубей, что с ней случалось только в особо благодушные периоды. Сейчас настроение ее не особо отличалось радостностью, но после бессонной ночи и не такое случается. Кирилл же просто смотрел на воду, вспоминая, что раньше тут жили лебеди. Теперь их сменили утки, но кормить их ребятня любила все так же. Потом мысли загадочным образом перескочили с уток на Чижика, и парень принялся мучиться вопросом, можно уже ей звонить или пока рано. Сам он мог проспать до 2 дня, если пива накануне оказалось достаточно. Но как обстоит дело со сном после работы группы ликвидации? Памятник поставить тому, кто придумал кофе на вынос, разорвала умиротворенную тишину Миражана. «Ты кофеманка!» — усмехнулся Андре. «Кофе — это жизнь», — патетично заявила ведьма. «Ты разве не им спасаешься после бессонной ночи?» «Почему бессонный?» — удивился мужчина. «Я нормально выспался». Не знаю, сколько часов ушло на сон, потому что засыпала Шарлотта. Но со мной все в порядке. Так что кофе – это скорее удовольствие, чем необходимость. Вот, удовольствие и есть. Жизнь – это тоже удовольствие. Так что все правильно. Кирилл, а у тебя кофе – это что? Парень с трудом оторвался от своих мыслей. Надо придумать что-то умное. Мелькнула отчаянная мысль, но оформиться во что-то умное не успела. Потому что парень уже ответил. «Кофе – это взрослость». На него удивленно посмотрели оба собеседника и пара голубей. «Ну, понимаете», – попытался он исправить ситуацию. «Пока ты ребенок, тебе кофе не дают, типа вредно, а сами пьют. И кажется, что как только ты получишь кофе, к тебе станут относиться как к взрослому. Потом ты вырастешь, и тебе наливают твою первую чашку. Но ничего не меняется». Ты как был для мамы ребенком, так и остался. «Я думала такое про алкоголь», – прокомментировала Миражана. «Алкоголь – это более глобально», – отмахнулся Кирилл. «К тому же алкоголь в нормальных семьях пьют нечасто, чего не скажешь про кофе. Но я не закончил. Так вот, оказывается, что первая чашка кофе ничего не меняет, но потом ты понимаешь, что тебя все же приняли в этот клуб». «Какой клуб?» Девушка не любила драматических пауз. Если не делала их сама. «Клуб сидящих за утренним кофе», — улыбнулся Кирилл. «Мама всегда его делает утром и обязательно садится за стол, а не пьет на ходу. Несколько коротких минут, но мы вместе и полностью согласны друг с другом». «Маленький ритуал», — кивнула Миражана, показывая, что принимает объяснение. «А теперь ты можешь», — подмигнул Кириллу Андре, «как-нибудь, проходя мимо кафе, сказать маме, а не выпьет ли нам с тобой по чашечке кофе?» «Да я сам думал об этом», — признался парень. «Но вот сейчас мне кажется, как-то это глупо. Зачем это вообще? Лучше я что-нибудь подарю, наверное». «Зачем, зачем? Ты сделай и увидишь», — буркнул мужчина. «Не пожалеешь». «Ну ладно», — протянул Кирилл, наморщив лоб. «Давайте завязывать с болтовнёй». Фраза далась Миражане нелегко. «Лучше обсудим, что мы узнали». Андре коротко пересказал свой разговор с участковым и выслушал сведения, добытые соратниками. «Слушайте, а ведь у нас получается 3 психолога, 2 мужчин и 1 женщина. Подходит под компанию наших убийц». Ведьма засветилась от восторга. «Интересно, в сети есть информация по ним? С фотографиями?» «Банда психологов-убийц». Кирилл зловеще скрючил пальцы и потянул их к Миражане. «Они забираются в мозги своим клиентам, а потом расстреливают их из дробовиков». «Дробовиком убили только 1 из них», — возразила девушка, пытаясь отодвинуть руки вошедшего во вкус подопечного. «Вообще-то психологи должны лечить людей, а не убивать», — заметил Андре. «Ну, ты попробуй день за днем слушать людские жалобы и видеть человеческую подлость». Миражана не особо верила в эту версию, но порассуждать на такие темы ей нравилось. Тут любой рехнется. Всегда сочувствовала докторам. Благородная профессия, но энергетически просто самоубийственная. «Согласен», – кивнул мужчина. «И вообще, это может быть просто совпадением. Психологов в этом городе тьма». «Не такая уж и тьма. Город хоть и большой, но когда работаешь в определенной области достаточно долго, то рано или поздно узнаешь всех более-менее серьезных коллег». «Психолог – это просто профессия», – серьезно произнес Кирилл. «Сейчас это не редкость, а иногда даже модно и типа современно. Они все точно так же ходили к врачам, общались с продавцами или водителями автобусов. Ну, в общем, вы поняли. Психологи разные. Разные. Так о чем разговор? Не верить же и в самом деле в банду психологов убить». «Но поговорить с ними надо». Миражана почти умилённо смотрела на парня. «Если даже исключить версию о банде, они просто могут знать о жертвах намного больше, чем все остальные. Хотя не факт, конечно. Неизвестно, что это вообще за специалисты. Давайте пока подумаем, за что могли убить всех этих людей». «Может, самые простые причины?» – спросил Кирилл. «Масика из-за страховки. Лорского, чтобы квартира рано или поздно досталась родственникам, тому же двоюродному брату. А этих шестерых – из мести». «Вполне», – кивнула ведьма. «Только куда же делись души?» «А вы заметили, что все жертвы, – задумчиво произнес Андре, – ущербны, что ли? Все по-разному, но какие-то зашоренные, что ли? Еще бы не заметить». Тут же оживилась Миражана. «Один – голем какой-то, без желаний, без интересов. Второй – геймер, ничего, кроме компьютера, не видящий. Последние вообще агрессивные ублюдки без морали. Зато посмотрите», – загорелся новой идеей Кирилл. «Те, кто, возможно, их убил, полная противоположность им. Ну, правда же. Вот этот мужчина из кафе, все как один говорили о нем, как о состоявшемся, привлекательном. С деньгами и явно успешным», – закончила Миражана мысль юноши, когда тот замешкался. «А девушка из Аськи явно думала не только об играх». «С таким-то ником. Конечно, не только об играх. Да и красивая, похоже». Тут парень запнулся и украдкой посмотрел на соратников. «Одежда, опять же. Сексуальность в чистом виде. Даже чересчур». Миражана нахмурила лоб. «А парень, судя по той же Аське, и знать не знает, что такое флирт. Да и секса в ту ночь у него явно не было, иначе эксперты бы сказали. А если нормальному мужику так недвусмысленно намекают на то, что от него требуется, он должен был зажать девушку еще в прихожей». «Намекают?» – поднял брови Андре. «Да там прямо сказано, чего от него хотят. Он мог быть очень не уверен в себе, но, судя по настрою девушки, она должна была завалить его, уверен он в себе или нет. Однако секса не случилось». «Хотя тут дело тонкое», – поморщилась Миражана. «Но вообще ты, Кирилл, прав. Она полная противоположность Александру Лорскому. Как и скрипач, тем гопником». «Да уж», – раздалось с обеих сторон. «Интересно, это случайность?» – спросил Кирилл скорее мироздание, чем сидящих рядом людей. «Не похоже». Андре, прищурившись, наблюдал за полетом утки над водой. «Люди, которые крадут души, должны быть помешаны на символизме». «Вот ведь», – мотнула головой Миражана. «Я уже хочу поймать эту секту просто, чтобы посмотреть на них». «Думаешь, это секта?» – заинтересовался Кирилл. «Кто знает», – пожала плечами девушка. «Я тебе уже рассказывала, кто еще это может быть. Сейчас секты я их назвала просто из-за количества. Их запросто мог убивать один человек. А может, один и убивает. Мы же точно не знаем. И вообще, почему он не может быть как Андре с Шарлоттой?» «Таких больше нет», – усмехнулась Миражана, переглянувшись с напарником. «Но это может быть оборотень-полиморф. Есть такие, которые могут принимать облик и мужчины, и женщины». «Ну, знаешь, есть и люди такие. Видела когда-нибудь ребят из J-pop? Корейцы тоже этим славятся». «Но того представительного мужчину из кафе они вряд ли изобразят. Да и зачем столько сложностей? Впрочем, если совсем плохо будет с версиями, то рассмотрим и эту». «А у нас есть версии?» – удивился Кирилл, за что тут же схлопотал подзатыльник. «Конечно, у нас есть версии. Их много», – заявила, поднимаясь, Миражана. «И сейчас мы их разрабатываем. Поэтому едем к психологам. Сегодня мы должны выяснить, почему этих парней убили. Так что пойдем, Перерыв кончился. Кирилл послушно вскочил со скамейки, а вот мужчина даже не шелохнулся. «Андре, ты чего?» Парень недоуменно посмотрел на соратника. «Да, Андре, ты чего?» Ведьму распирало от желания что-то делать. «Я вот думал. Как странно. В первом и втором случае эти ребята использовали обычное оружие. И только в третьем магию». «Все правильно. В первых двух цели были единичные, а в третьем сразу много». Миражана задумалась, проверяя собственную логику. «Да», — согласился лучник. «Сперва я тоже так подумал. Но знаешь, даже в нашем мире человек, который не первый раз держит стрелковое оружие, может отправить на тот свет кучу народа. Там узкий переулок, хоть и не длинный, но и коротким его не назовешь. Если стрелку встать в его начале, он имеет неплохой шанс перестрелять всех. Мало ведь кто из них бросится прямо на него. Скорее всего, будут убегать. А спины — это удобные мишени». «Они могли и спрятаться», — возразила девушка. «Там есть зачем». «Да, поэтому я предпочел бы стрелять с какого-нибудь возвышения, которых там тоже достаточно. Однако ж нет, они использовали магию. Почему?» «У них явная очередность. Может, скрипач плохой стрелок. Вот совсем плохой. Или брезгуют использовать такие методы». «Предпочел подставиться, но выступить со своей скрипкою?» «Он, похоже, сильный чародей. Может, эта гопотня была ему, что дети в песочнице?» «Возможно». По виду Андре становилось ясно, что он не верит в такое объяснение. «Скрипача мы не нашли по базам данных, так?» «Так». «А может, двое других в них есть?» «Поэтому и оружие, а не магия», — выпалил уже всем очевидное Кирилл. Миражана почти злорадно ухмыльнулась. «Ты голова, Андре!» Мужчина, наконец, поднялся и хмыкнул в ответ. «Цени!» Ведьма окатила его весьма красноречивым взглядом и, наконец-то, направилась к машине. «Так что, план меняем?» – догнал ее Кирилл. «Кстати, это вопрос». Миражана на миг нахмурилась. «Я не хотела бы откладывать беседы с психологами». «Давай я этим займусь», – предложил Андре. «Все равно я ничего не шарю в компьютерах. Лучше уж с мозговедами разговаривать, чем пялиться в эти жестянки». «Да ладно, там только программу соответствия фотографий запустить. Долго? Да. Сложно? Нет». «Это так вначале видится. Потом окажется, что нужно какие-нибудь параметры добавить, потом изменить это, затем то, а после задать какой-нибудь иной запрос, добавить неучтенные базы и так далее. Ну уж нет. Сама занимайся этой бодягой. Бери в помощь Кирилла, успокаивающее, и езжайте на битву с железным зверем». Миражана хотела было возразить, что их компьютерщики создали очень удобные программы. Однако вспомнила о сбросивших подчиняющих волшебство гремлинах, которые 3 дня шуровали по компьютерам этих гениев. А заметил это только практикант из соседнего отдела, пришедший распечатать какой-то документ. А коллеги, работавшие большей частью в офисе, вообще считали, что программисты с гремлинами в родстве. Правда, сама ведьма редко сталкивалась с компьютерными проблемами, но Андре может не так повести. Он и базовый курс с трудом освоил. Однако ей ужасно не хотелось снова ехать в офис и засыпать там над нужной, но нудной работой. Хоть она сейчас и на заклинании бодрствования, но с подобным занятием уснет даже самый энергичный человек. «А может, Шарлотта?» – заикнулась Миражана. «Она же хорошо». «Только попробуй в меня пальнуть», — прорычал Андре. Что-то в напарнике сейчас было такое, что ведьма не решилась провернуть свой любимый фокус. «Ладно, я так. Только Кирилла с собой бери. Что ему в офисе делать?» «Хорошо. Кинь мне на мобильник все имена и данные». Стрелок явно еще злился. «Кирилл, пошли». Парень, с удивлением наблюдавший за сценой, потрусил за быстро удаляющимся мужчиной. Около байка Андрей набрал полученный от Миражаны номер и быстро договорился о встрече с Игорем Ларно. Кириллу ужасно не хотелось садиться с лучником на байк, особенно с учетом его настроения. Однако, к его удивлению, тот поехал предельно осторожно. Наверное, во избежание появления Шарлотты. А еще юноше не хотелось общаться с психологами. Почему-то казалось, что те мигом раскусят их, и что не полиция, а про магию как-нибудь узнают и, может, еще какие-нибудь секреты выведают. Несмотря на то, что в школе учеников водили к этим специалистам всего раза два, а результатов дети так и не дождались, Кирилл почему-то их боялся. И не потому, что страшился подозрений в психических отклонениях. Причины такой неприязни для него самого оставались загадкой. Может, это интуиция, которую так хвалила Миражана? Доктор Ларно оказался невысоким мужчиной с аккуратной черной бородкой и добрыми карими глазами. Спокойный голос и приятные манеры производили самое хорошее впечатление. Кириллу и в голову не пришло бы сомневаться в его профессионализме. И сие пугало, хотя присутствие этого человека действовало умиротворяюще. Чувства смешались в некий коктейль, не давая сосредоточиться на происходящем. Зато совершенно ясно, что психолог не подходил под описание ни одного из их подозреваемых. Доктор пригласил посетителей в свой кабинет. Андрей поднялся с диванчика, на котором они ожидали, когда у Ларно закончится консультация. Кирилл хотел последовать примеру соратника, однако тот покачал головой и велел ему ждать здесь, почти незаметно кивнув в сторону регистратора. Юноша благодарно улыбнулся, размышляя, отправили ли его на задание или заметили нервозность. Или и то, и другое разом. «Чем могу помочь полиции?» Психолог уселся за стол и с интересом посмотрел на лучника. Организация считалась бюджетной, но успешно находила спонсоров, так что кабинет выглядел вполне презентабельно. Правда, на двери висела табличка с чужим именем, но этому можно найти разные объяснения, не так ли? «Мы расследуем дело Александра Масика, и его жена сказала, что какое-то время он наблюдался у вас. Я надеялся, что с вами Александр был более откровенен, чем с семьей». Ларно немного помолчал. «Нам только сегодня сообщили о смерти Александра. Признаться, это очень неожиданно. Как он погиб? Его убили. Застрелили. Андрей не стал юлить. И это было не ограбление. Все улики указывают на то, что хотели убить именно Александра Масика. Но внешне, в жизни этого человека, не было ничего, за что его можно было бы убить». Я знаю, что вы должны хранить в тайне то, что узнаете от клиентов. Но, учитывая обстоятельства, надеюсь, вы поможете нам найти убийцу. Психолог оценил, как ему преподнесли просьбу. Она, впрочем, не была для него неожиданностью. О чем еще мог пойти разговор с полицейским? Для себя Игорь уже решил, как поступит. Теперь, глядя на серьезного блондина, он убедился в правильности своего решения. Задача психолога – следовать не букве правил, а их духу. Думаю, в данном случае соблюдение основного из них повредит моему клиенту куда больше, чем нарушение. Задавайте свои вопросы, а я попытаюсь на них ответить. Благодарю. Андре улыбнулся своей лучшей улыбкой. Слишком серьезный и спокойный для того грубоватого парня, каким он обычно казался. С какой проблемой обратился к вам Александр? Я бы сказал, что он ко мне вообще не обращался. Его привела сюда жена. Как я понимаю, единственный рычаг его движения вперед. Основная же проблема – потеря интереса к жизни. То есть вообще, ко всем ее аспектам. Такое встречается не так уж редко. Обычно это свойство приобретенное, появившееся в результате каких-то событий, стрессов или неудовлетворенности жизненной ситуации. В случае Александра я заподозрил длительную депрессию. Очень тяжелый случай. Депрессия только кажется несерьезным заболеванием. На самом деле она разрушительна по своей природе. Если ее запустить, приведет к тяжелейшим последствиям. По образованию психолога я немало работал по этой специальности и видел, как тяжело вытаскивать людей, махнувших на неболезнь рукой. У Александра как раз был такой случай. Он не лечился годами. Одна депрессия накладывалась на другую, один стресс на другой. И в результате ему и жизнь стала немила. Мы с ним проводили индивидуальные занятия. Также я назначил медикаментозное лечение. Но такую болезнь за раз не вылечишь. К тому же существенных изменений я, к сожалению, не заметил. Тогда я решил немного изменить лечение, добавить в него групповые занятия. Иногда новые люди с такими же проблемами влияют на человека весьма позитивно. Он видит, что не один столкнулся с этим, что другие пытаются выбраться. Такие люди зачастую помогают друг другу не меньше, чем психологи. К тому же сейчас мы с моими двумя коллегами разрабатываем новую методику. Я считаю, что это революционный метод. Думаю, впоследствии мы издадим методическое пособие по нему, и другие специалисты тоже смогут им пользоваться. Группу курирует мой молодой коллега Станислав Гали, очень толковый специалист. Особых успехов он добился как раз в групповой терапии. Разумеется, я наблюдал за состоянием Александра, но в любом случае, надеяться на быстрое изменение ситуации не стоило. На лице Андре не дрогнул ни единый мускул. Однако охотничий инстинкт завопил во всю мощь. Впрочем, это не помешало лучнику внимательно вглядываться в психолога. Существовало несколько способов выявить оборотня, даже полиморфа. Но мужчина всегда полагался только на свою наблюдательность. Перевертыши, как бы искусны они ни были, обладают характерной мимикой. Или, скорее, микромимикой. Люди, которые не общались с оборотнями достаточно часто, не увидят в ней ничего необычного. Если вообще заметят эти почти невидимые особенности движения лица, рук. Даже опытные охотники не всегда могут определить перевертыша без специальных приборов. И все же Андре, как правило, это удавалось. Сейчас он предельно внимательно, но стараясь не выдавать своего интереса, наблюдал за психологом, все больше убеждаясь, что тут ловить нечего. «И каковы были результаты групповой терапии?» – спросил Андре в возникшей паузе. «К сожалению, теперь я не узнаю. Я проводил первое занятие, на нем Александр вел себя как обычно. Во вред ему точно не пошло. После мы с ним имели беседу, и мне показалось, что он заинтересовался новым типом лечения. Так что я оставил его в группе. На индивидуальных занятиях изменений тоже не было видно. Хотя коллеги докладывали, что у них он немного расшевелился. Я собирался посмотреть это сам. Пришел мой черед вести терапию. Но, как вы понимаете, не успел». «Понятно. Андре уже хотел сбежать и говорить со Станиславом Гали. Но правильнее было сейчас выяснить всю информацию у психолога. В другой раз он может не найти времени так быстро. Тогда я поговорю с вашим коллегой. Вернее, коллегами. Как зовут второго?» «Вторую. Это очаровательная дама. Ольга Доль». В душе Андре трубили фанфары. Он почти насильно заставил себя продолжить расспросы. «Скажите, возможно, на индивидуальных занятиях или как-то иначе вы узнали от самого Александра о факторах, которые могли послужить причиной его убийства? Враги? Давние обиды? Разбитые сердца? Конкуренция? Деньги или какие-то аферы?» Психолог грустно улыбнулся. «Знаете, я был бы рад, если бы обнаружилось что-нибудь такое. Но в случае с Александром об этом просто смешно говорить. Он в жизни никому не перешел дорогу, не увел ни у кого девушку, даже в юности, никогда не влюблялся, а обиды его не распространялись дальше, меня все достали, и начальник слишком многого от меня требует. Я не представляю, кому мог помешать этот человек. Может быть, что-то из детства?» Андре продолжал допытываться, но результат его не радовал. Зацепиться за что-то еще не получалось. «Что ж», — думал он, — «может, это и к лучшему. Тогда займемся Станиславом Гали и Ольгой Доль». В отсутствие соратника Кирилл, преодолевая смущение, подошел к стойке регистрации и попытался завести разговор. Представился полицейским и уточнил, помнит ли женщина Александра Масика. К его удивлению, та ответила «да». Тогда юноша попросил поделиться своим мнением об этом человеке, но ничего нового не узнал. Более того, регистратор явно не горела желанием болтать с ним. Отвечала вроде вежливо, но с такой брезгливой миной, что хотелось как можно быстрее свернуть разговор. Увы, с Кириллом такая тактика всегда срабатывала. Но он представил себе, что скажет Андре, и, хуже того, Миражани, мысленно поморщился и заставил себя продолжить расспросы. «Скажите, пожалуйста», — улыбнулся юноша, стараясь своим обаянием переломить негативное отношение. Удавалось пока не очень. «Может, вы вспомните, кто-нибудь из ваших коллег или посторонних людей интересовался Александром?» Женщина призадумалась. «Пару раз сотрудники нашего отделения спрашивали, что это за унылый тип», — медленно протянула она. «Их фамилии?» — оживился Кирилл. «Вообще-то наши сотрудники часто проявляют интерес к ожидающим приема клиентам». «В пику ему», — ответила регистратор. «В этом нет ничего особенного. И все же, пошел на принцип парень. На лице женщины отразились все ее мысли относительно умственных способностей молодого полицейского. Юноша мужественно держался, чувствуя, однако, что внутренняя уверенность медленно, но верно крошится на куски. Однако регистратор назвала два имени. «Запишите, пожалуйста», — продолжил улыбаться Кирилл, «вместе с контактными данными». «К нам все звонят на общий номер», — с презрением к интеллекту полицейского фыркнула женщина. «Перед вами стопка визиток с нашими контактными данными, а личные телефоны я не уполномочена вам давать». Однако маленький листок грязно-розового цвета с именами Кирилл все же получил. Юноша залился краской то ли от злости, то ли смущения. В этот момент из соседнего кабинета высунулась, иначе не скажешь, женщина в белом халате и, окинув взглядом посетителя, протянула регистратору какой-то документ. В глаза Кириллу бросилось слово «заключение». «Это на Голикова, положи, пожалуйста, в папку». Регистратор скривилась, будто ей предложили что-то непотребное. Однако доктор уже приглашала в свой кабинет семейную пару, которая последние минут 10 ожидали приема. Похоже, только это заставило администратора встать и все-таки положить документ в папку с названием «Заключение для архива». Кирилл взглядом проследил за ней. Папку хранили на одной из полок стойки. Если регистратор отойдет хотя бы на пару минут, достать бумагу не составит труда. «Скажите, а на Александра Масика тоже было заключение?» «Конечно». Женщина явно не собиралась поддаваться юному обаянию. «Но его получить можно только с ордером. Догадываетесь, почему?» «Разумеется. Значит, я могу быть уверен, что заключение из папки не пропадало». Кирилл кивнул в сторону соответствующей полки. «Конечно, нет». Регистратор аж покраснела от гнева. «У нас ничего не пропадает. Мы солидная организация». В абсолютную сохранность материалов парень верил с трудом. «Хотя можно же не красть заключение, а просто его сфотографировать», — подумал он. «Сейчас фактически во всех телефонах есть фотокамеры. А электронная база по клиентам у вас есть?» «Есть». Женщина все больше раздражалась. «Но доступ к ней есть только у наших специалистов. Или с ордером. У вас есть ордер?» «И на вашем», — парень сделал упор на это слово, — «компьютере доступ есть». «Конечно, я же координирую работу отделения и его сотрудников». «Отходя ненадолго, вы ставите компьютер на блокировку?» — коварно поинтересовался Кирилл, не отрывая взгляда от лица женщины. «Разумеется, молодой человек», — процедила та. «Как я вам уже говорила, мы серьезная организация и ответственно относимся к нашим клиентам и их данным». По реакции регистратора юноша сделал для себя вывод, что на пароль во время коротких отлучек компьютер не ставится, и мысленно возликовал. Тем не менее, ответил следующее. «Не сомневаюсь. И какие же данные есть в вашей электронной базе?» «Ордер. Получите сначала ордер, а потом требуйте такую информацию». «Я не требую разглашения данных кого-либо. Я хочу узнать, что именно содержится в базе. Там только имя, фамилия, телефон, или вы спрашиваете номер страховки, адрес, что-то еще?» «Только с ордером». «Да бросьте!» – Кирилл неожиданно вошел в раж. «Мне достаточно просто позвонить вам и представиться клиентом. Или, на худой конец, попросить кого-то прийти сюда под видом клиента. Давайте не будем транжирить время друг друга. И вы просто назовете те данные, которые спрашиваете у клиентов и вносите в базу». Регистратор сверлила его таким злым взглядом, что юноша задумался, проверяет ли на его новой работе на наличие проклятий, полученных в процессе этой самой работы. Но даже при их наличии дело того стоило. Выплевываемый женщиной список отозвался в голове Кирилла сладким ликованием фанфар в его честь. «Благодарю вас». Со смиренно торжествующей улыбкой пропел парень и тут же протянул регистратору фотороботы подозреваемых, которые Миражана дала ему и Андре еще утром. «Может быть, вы видели вот этих людей здесь или еще где-нибудь?» Регистратор, на удивление, покорно взяла листы и долго их рассматривала. Потом два вернула со словами. «Этих нет». Кирилл взглянул на отвергнутых кандидатов, скрипач и девушка. «А вот этот был здесь. Не очень похож, конечно, но, учитывая вашу работу, скорее всего, он». Женщина уверенно кивнула. «Да, я его видела. Он приходил сюда и ждал кого-то. Но дождался или нет, не знаю. Когда я отлучилась ненадолго, он ушел». «Он представился?» Юноше даже показалось, что у него подскочила температура. Так он был счастлив. Нет, он просто ждал кого-то. И Александра в тот день у нас не было. Если женщина хотела охладить пыл Кирилла, то ей это не удалось. А какого числа это было? Точно не скажу, но где-то дней 5 назад. Да, не раньше. 5? Не 4? Нет, во вторник я работаю на другой стойке, а это точно было тут. Значит, понедельник. Это было до выходных. Ага, протянул Кирилл, размышляя, вписываются ли новые данные хоть в какую-нибудь теорию. Больше никакой полезной информации юноша не получил. Однако, похоже, у него было кое-что получше. «У вас написано?» – парень кивнул в соответствующую сторону. «Что ведется видеонаблюдение. Это действительно так? Или просто ложь, дабы не воровали журналы?» «Конечно так», – поджала губы регистратор. «Правда, журналы все равно воруют. Может, лучше найдете воров?» Лучше чего она не уточнила. «Попросите об этом вашу охрану», – ответил Кирилл и обернулся на звук открывшейся двери. «И да, распечатайте мне список ваших работников. На всякий случай». Игнорируя яростные взгляды, он дождался распечатки, поблагодарил регистратора и поспешил к Андре, весьма довольный собой. Охранники проблем не доставили. Без всяких возражений предоставили записи видеонаблюдения и даже сделали копию дисков. Правда, тут Кирилла с Андре ждало разочарование. Подозреваемый действительно был на них, но всегда вставал так, что камера снимала его лицо лишь частично, да еще с такого угла, что, даже если складывать все картинки, целостного образа не получится. Слишком многое придется додумывать в ущерб достоверности. «Можно, в конце концов, притащить эту регистраторшу для составления более точного фоторобота». Андре уселся на байк и кивнул Кириллу на шлем. «О, нет!» – простонал парень. «Почему?» – удивился мужчина. «Еще одного разговора с ней я не выдержу». Андре рассмеялся. «После Шарлотты мне никакие бабы не страшны». «Ты же с ней не общаешься!» – возмутился Кирилл, которому не так повезло. «Поверь мне!» Она может достать и без общения.